В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 931-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас новости из Приднестровья, Китая, Австрии, Турции, Кувейта и Катара. В конце выпуска об одном любопытном радиопроекте, а в начале об очередных планах по реорганизации структуры управления в области связи. Начнем сообщение российского информационного агентства «Новости», которое перепечатано на официальном сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России. Речь идет о том, что Федеральная антимонопольная служба, ФАС, предлагает вывести Государственную комиссию по радиочастотам из подчинения Министерства массовых коммуникаций и связи. Объясняя такое предложение, замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сказал, что, цитата, «нас не устраивает, что комиссия сама принимает порядок принятия решений, что решения непрозрачны». Конец цитаты. Он также подчеркнул, что ФАС неоднократно обращалась в правительство с предложением придать комиссии независимый статус. Согласно положению, комиссия по радиочастотам является межведомственным координационным органом, действующим при Министерстве информационных технологий и связи России и осуществляющим на коллегиальной основе регулирование использования радиочастотного спектра. ФАС неоднократно судилась с комиссией по поводу распределения радиочастот, обвиняя ее в нарушении антимонопольного законодательства. Чем вызван нынешний демарш одной государственной структуры против другой, в сообщении агентства не говорится. Учитывая тот факт, что в последнее время государственные структуры, занимающиеся регулированием в области связи и электронных СМИ, постоянно перетасовываются, что явно отражается на их работоспособности, очередные предложения по структурной реорганизации наводят на очень нехорошие мысли. А в Приднестровье правительство этой непризнанной республики обвиняют в гибели государственного радио. Сообщений об этом в последние месяцы появляется довольно много. Одно из них в начале февраля опубликовано информационным агентством Приднестровья «Лента ПМР». В нем, в частности, говорится, что еще в августе прошлого года радио Приднестровской Молдавской Республики фактически прекратило свое существование. Это произошло до того, как мировой экономический кризис по-настоящему набрал обороты. Другими словами, невозможно описать ситуацию, в которой две трети коллектива отправлены в вынужденный отпуск, молдавская и украинская редакция закрыты практически полностью, на этих языках транслируются только переводы новостей. Как пишет автор сообщения Иван Медведев, государственного радио уже нет. Специалисты, находящиеся в вынужденных отпусках, ищут и, несмотря на кризис, находят себе новую работу. Даже если сегодня финансирование радио Приднестровья будет возобновлено в полном объеме, восстановить его работу будет очень непросто, поскольку собрать вновь не удастся далеко не всех. Скорее всего, полноценная работа радио уже никогда и не будет возобновлена. Деградация станции продолжится, перейдя в окончательное его закрытие. Тем более, что помещение радио сильно пострадало от наводнения, но и этот вопрос о ремонте либо предоставлении нового помещения никто решать не торопится. Министр информации и телекоммуникаций Приднестровья Владимир Беляев еще 7 ноября обещал, что вопрос с помещением радио решится в ближайшее время, но свое обещание так и не сдержал. Автор заметки полагает, что следующим на очереди является телевидение. В Китае все наоборот. Государство производит все новые вливания в свои медиаконцерны с тем, чтобы расширить свое влияние не только внутри страны, но и за рубежом. Так ТВ Дайджест со ссылкой на РБК сообщает, что три крупнейших государственных медиаконцерна Китайской Народной Республики Central China Television, Xinhua News Agency и People's Daily получат каждый по 2 с лишним миллиарда долларов на развитие проектов, которые смогут увеличить их мировое влияние. Еще почти 300 миллионов долларов могут быть выделены оператору China News Service. Руководители медиаконцернов уже начали активно работать над новыми проектами. Как сообщил анонимный источник, Xinhua News Agency планирует создать телецентр, который будет в круглосуточном режиме транслировать мировые новости для международной аудитории. Этот телецентр будет освещать различные события, в том числе политические, более свободно и независимо, чем гонконгский телеканал Phoenix TV. Ежедневная газета Global Times, принадлежащая компании People's Daily, приняла решение в мае этого года выпускать свою англоязычную версию. А концерн CCTV сообщил о планах по созданию в этом году русского и арабского телеканалов. У этой телекомпании уже есть 4 международных телеканала, вещающих на китайском, английском, французском и испанском языках. По данным самой CCTV, ее телеканалы насчитывают более 80 миллионов зарубежных абонентов в 137 странах. Намерение властей Китая расширить влияние на мировом медийном пространстве связано с желанием более качественно представлять положительный имидж Китая за рубежом. Декан школы журналистики Народного университета Китая Юй Го Мин сообщил, что планы по экспансии возникли в том числе и в связи с конфликтами вокруг освещения прошлогодних Олимпийских игр в Пекине. Несмотря на сообщения о полном прекращении вещания австрийского радио на коротких волнах, приходившие в прошлом году, коротковолновые трансляции ОРФ пока остаются в эфире, правда, только на немецком языке, за исключением нескольких информационных выпусков на других языках, на которых станция еще в недавнем прошлом имела полноценные программы. По результатам мониторинга британца Дэйва Кенни, который приводит бюллетень Всемирного DX-клуба, повтор новостей, вышедших в эфир на внутреннем вещании «Австрия-1» в 7 часов 9 минут на английском языке, время, напомню, всемирное координированное, транслируется в 13.09 на частоте 17 855 кГц, после чего идут новости на французском языке. Новости на испанском, английском, немецком и французском отмечаются также с полуночи до 0.20, с 0.30 до 0.50, все это на частоте 7325 кГц, а также с часу до часу 20 на частоте 9840 кГц. Гленхаузер отмечает также повтор новостей на испанском языке с понедельника по пятницу в 21.55. Частоты при этом не приводятся. К сожалению, говорится в сообщении наших коллег, эти информационные бюллетени в основном состоят из международных новостей, а сообщениям из Австрии уделяется очень мало места, хотя регулярные сводки погоды в стране в выпуске присутствуют. В какой-то степени хорошо, что на станции удалось выжить хоть кому-то из редакции на вещание после упразднения программы «Репорт», так называлась программа австрийского радио для заграницы. О полезности данных трансляций остается лишь гадать, учитывая, что, например, англоязычные новости выходят в эфир спустя почти 18 часов после их трансляции по внутренней сети австрийского радио. Согласно сообщениям из того же источника, «Голос Турции» прекратил трансляцию следующих программ на коротких волнах. С 10 до 10.25 на частоте 9560 кГц на румынском, с 11 до 11.25 13770 на венгерском и с 18 до 18 часов 55 минут частота 6135 кГц на русском языке. Если для первых двух языковых служб это означает полное прекращение коротковолнового вещания, то одна трансляция на русском языке пока остается в эфире с 14 до 14.55, частота 7215 кГц. В зимнем обновлении справочника WRTH говорится также и о прекращении эфирного вещания на боснийском, хорватском и сербском языках. Никаких сообщений о причинах сокращения коротковолнового вещания мне найти не удалось. Изучив сайт «Голоса Турции», я обнаружил, что станция по-прежнему готовит две программы на русском языке. Страницы сайта на языках, сокращенных в эфире, остаются во всемирной паутине. Стоит отметить и некоторые другие изменения в расписании «Голоса Турции» на коротких волнах. Программы станции на арабском языке в направлении Африки и Азии сокращены на 1 час. Теперь они в эфире с 10 до 11 и с 15 до 16. Частоты не изменились. Для первой программы 11910 и 13690, для второй 6175 и 11810 кГц. Добавлена трансляция на английском языке для Азии с часу до двух на частоте 6165 кГц, на турецком в этом же направлении с часу до трех 7155 кГц, а вместо одной трансляции на уйгурском языке с часу до двух на частоте 6000 кГц появились две часовые программы в 3 часа и в 15 часов, частота 9700 кГц. Есть изменения в работе радио «Кувейт» на коротких волнах. Отменены трансляции на персидском языке, которые были в эфире с 8 до 10 часов, и на филиппинском языке с 10 до 12. В расписании вещания на арабском языке были сделаны некоторые изменения. Текущее расписание станции по версии бюллетеня Всемирного DX-клуба выглядит так. С 2 до 11 часов 5 минут частота 13650 вместо 15495 кГц на арабском языке в направлении Северной и Центральной Африки. С 2 до 8 частота 6055 кГц на арабском языке в направлении Ближнего Востока. Эта трансляция увеличена на 4 часа. С 3.15 до 7 часов частота 11675 кГц в режиме DRM на арабском языке для Европы и Северной Америки. С 5 до 8 15 110 кГц на английском языке для Южной и Юго-Восточной Азии, с 9.15 до 13 часов 10 минут 13.620 на арабском в режиме DRM для Европы и Северной Америки, с 10 до 17.40 частота 11.630 кГц используется вместо 15.505 программа Холи Коран для Африки, с 12 часов 5 минут до 15.00 частота 17.885 кГц программа Холи Коран для России и Монголии, с 13.15 до 21 часа 10 минут 9.880 кГц на арабском в режиме DRM для Северной и Центральной Африки, с 15 часов 5 минут до 18 частота 13.620 кГц на арабском для Европы и Северной Америки, с 18 до 21 часа 11.990 кГц на английском, также в направлении Европы и Северной Америки, с 18 часов до полуночи 13.600 кГц используется вместо 15.495 на арабском для Северной, Центральной и Восточной Африки, с 18.15 до полуночи 9.855 кГц на арабском для Центральной Америки и с 22 до 3 часов 11.675 кГц на арабском для Северной Америки в режиме DRM. Тарек Зейдан из Каира пишет в DX Listen Digest, что отметил в начале января программы телеканала «Аль-Джазира» на средневолновой частоте 954 кГц примерно в 22.15. Ведущий медиа-нетворк «Веблог» Энди Сеннет, комментируя данное сообщение, пишет, что появление радиосервиса вызвано, скорее всего, ситуацией в секторе Газа. Государственная вещательная корпорация Катара использует средневолновую частоту 954 кГц с 2.45 до 21.30 для трансляции своих программ на арабском языке через высокомощный передатчик. Возможно, что в ночное время он был предоставлен Аль-Джазира для трансляции их программ. Однако никаких сообщений об этом в катарских масс-медиа, по крайней мере на английском языке, не было, добавляет Энди. На этот комментарий в блоге появился другой комментарий от Кая Людвига, в котором он пишет, что согласно WRTH за 2009 год, катарское государственное радио работает на средних волнах круглосуточно, так что, скорее всего, Аль-Джазира вряд ли присутствует в радиоэфире регулярно, да и антенны повернуты в направлении Египта и Сирии, а не сектора Газа. И в заключение сообщения информационного агентства ОНР.ру о радио, которое можно услышать только в одном отдельно взятом доме, а точнее университете. Прошлой осенью заработал проект Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения под названием «Радио КВТК». Руководитель проекта – журналист, издатель, член Национальной ассоциации журналистов, радиоведущий Станислав Давыдов. По интересному стечению обстоятельств – выпускник киновидеотехнического колледжа Университета кино и телевидения. В команду ведущих по результатам нескольких отборов вошли студенты не только Университета кино и телевидения, но и многих других городских вузов. Помимо студентов, к работе над проектом подключились радиоведущие, журналисты, музыканты и многие другие профессионалы. Главная цель проекта – создать из локального радио профессиональную радиостанцию, работающую на благо студентов. В эфире радио КВТК будут только авторские программы, создаваемые коллективом радиостанции. Их соотношение будет 80% музыки и 20% информационного наполнения. Актуальные разговоры, ток-шоу, развлекательные и просветительские программы. Послушать радио КВТК можно каждый день, если вы, конечно, приедете в Санкт-Петербург и зайдете в дом номер 20 на улице Правды, где расположен киновидеотехнический колледж Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. А нашу программу мы завершаем под звуки фирменной песни этой радиостанции, которая написана местной питерской рэп-группой «Дельта Проджект» и так и называется «Радио КВТК». Режиссер выпуска Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России». Радио КВТК, запоминай слова, о нем говорит молва раз и навсегда. Этот проект поистине уникален, для студентов он как воздух актуален. Это выглядит немного и банально, но мы готовим продукт профессионально, делая для вас разные программы. От вас получаем смс и телеграммы. Радио КВТК, одна волна, ближе нет и не будет никогда. Что за звуки я слышу издалека. Это радио, радио КВТК, радио КВТК. Одна волна, ближе нет и не будет никогда. Что за звуки я слышу издалека? Это радио, радио КВТК, радио КВТК. Бодрее нет эфира, ведущий собранный со всего мира, только лучшие группы. У нас теперь ротации, на наших вечеринках всегда бурные овации. Кто еще не слышал нас, обязательно услышат. Конкуренты, поверь нам, спину дышат. Студенты, это наша аудитория. Радио КВТК войдет в историю. Радио КВТК, одна волна, ближе нет и не будет никогда. Что за звуки я слышу издалека? Это радио, радио КВТК, радио.